Раздел 25. Шторин встретился с частным детективом в сквере в двух шагах от вокзала. Они сидели на скамейке и тихо разговаривали. «Этот человек Юдин проживает в одной квартире с Дианой Головко, хозяйкой салона красоты. Вот ее фотография. А за последнее время он успел побывать в разных местах. Так, к примеру, он нанес визит гражданину по фамилии Кошелев. Он живет здесь, неподалеку от вокзала. Я успел снять момент, когда Юдин входил в дом. Он пробыл там приблизительно 40 минут, после чего вышел и отправился к гражданке Головко. На следующее утро, то есть сегодня, он сначала поехал в частную клинику, расположенную на пересечении улиц Московской и Вольской, где интересовался гражданином по фамилии Шторин». «Что?» — Николай не поверил своим ушам. «Он был у Аркадия? Но зачем?» Утром ему не удалось с ним встретиться, потому что этого человека на месте не оказалось. Он принимал после обеда, и тогда Юдин отправился в центр города, зашел в отдел народного образования, вот снимок. Потом он довольно долго пробыл в отделе опеки и попечительства. Это он Ларку искал. — воскликнул Николай, до которого постепенно начало доходить, что Юдин, похоже, действительно не имеет к исчезновению денег никакого отношения. И что было потом? Нашел он девочку. Он отправился в детский дом, долго разговаривал с директором, после чего сразу же отправился на Волгу в поселок Заналка. Потом я на некоторое время потерял его из виду и обнаружил его машину возле дома, принадлежащего гражданке Орешиной. «Ба! А это еще кто такая?» Николай вертел в руках темневший прямо на глазах из-за наползавших на город сумерек снимок, где Юдин стоял возле калитки большого красивого двухэтажного дома. Рядом с ним стояла женщина, лица которой он не мог разглядеть. «Вот посмотрите сюда. Здесь я приблизил ее лицо», — сказал сыщик. Шторин внимательно рассмотрел женщину. Нет, он ее прежде нигде не видел, никогда прежде не встречал. Да и женщина-то какая-то странная, некрасивая. Что общего между ней и Юдиным? Кто она такая? Вы не выяснили? Выяснил. Валентина Орешина, не замужем, детей нет, работает менеджером. А этот дом, это ее дом? Понимаете, прошло слишком мало времени, чтобы навести справки об этом доме. Но, во всяком случае, соседи утверждают, что это ее дом. Купила она его не так давно, прежде он принадлежал ее подруге. Та продала его и уехала на постоянное жительство за границу. Мне надо знать точно, когда она его купила. И срочно. Хорошо, завтра узнаю. Но дом-то какой, а? О, просто роскошный. Кем, вы говорите, она работает? Простым менеджером? Во всяком случае, официально, да. Ладно, навестим и ее. Но завтра вы уж, пожалуйста, подготовьте мне информацию по этому дому. Когда и кем точно он был куплен? Все о цене. Договорились. Коротко согласился сыщик. Что-нибудь еще? Нет. Вот вам деньги за работу. Шторин достал деньги и протянул их сыщику. «А вы молодец!» «Это еще не все. Приблизительно в 4 часа объект вернулся в город и встретился с Аркадием Шториным. Они разговаривали на крыльце. Мне удалось их снять. Вот, пожалуйста». Шторин глазам своим не поверил. «И что это Виталику понадобилось от Аркаши? Неужели денег просил?» «Аркадий мой брат, вы не видели? Он ему ничего не передавал? Ну, деньги, к примеру, нет. Они просто разговаривали. Вернее, говорил Юдин. Ваш брат просто молча его слушал и кивнул. И все. Вот теперь точно все». Николай еще раз поблагодарил сыщика, пожал ему руку, и как только тот ушел, сразу же набрал номер Аркадия. «Привет, брат. У тебя Юдин был?» «Я знаю. Что ему понадобилось?» «Здравствуй, Коля. Да. Он и пробыл-то у меня всего пару минут. Просил тебе передать, что у какой-то там Дианы была женщина из прокуратуры. И это серьезно. Тебе надо на время уехать. Еще сказал, что он не верит. Во что не верит? Не знаю. И почему же ты не позвонил мне? Так вот как раз и собирался. Знаешь, я что-то закрутился. Ты меня прости, а как ты узнал, что мы встречались? Голос брата звучал спокойно, даже как-то скучающе. Сорока на хвосте принесла. Николай, если у тебя проблемы, приезжай к нам. Я и денег тебе дам, да и вообще, живи у нас сколько хочешь. Уж не знаю, почему твоим другом заинтересовалась прокуратура, но на то она и прокуратура, чтобы всеми интересоваться. Может, тебе стоит держаться от него подальше? Ты уж извини, что я так говорю, но ведь раньше он ко мне не приходил. Может, действительно случилось что-то важное? Приезжай, а? Приедешь? Не знаю, но за приглашение спасибо. Николай почувствовал, что рефлексивно отреагировал на разговор с братом. Кожа его моментально покрылась мурашками. Он выключил телефон и, все еще будучи под впечатлением от разговора с Аркадием и весь переполненный какими-то невероятно светлыми, благодарными чувствами по отношению к нему, миновав ставший голубым в сумерках сквер, вышел на оживленную вокзальную площадь, вошел в супермаркет, купил килограмм ветчины, хлеб, банку зеленого горошка и 4 банки с пивом. Открыв дверь своим ключом, он вошел в тишину и прохладу своего нового жилища, и вновь его охватило чувство, что вот теперь-то он, наконец, в безопасности, что у него есть место, где его уж точно никто не найдет.